Глава 27. Риццоли сидела на больничной койке перед экраном телевизора. Ее руки были так основательно забинтованы, что издалека напоминали боксерские перчатки. На голове было выбрито большое пятно. В этом месте доктора накладывали черепные швы. Она возилась с пультом телевизора и не сразу заметила, что в дверях стоит Мур. Он постучал. Когда она обернулась, он на мгновение увидел в ней слабую беззащитную женщину. Впрочем, она тут же нацепила маску независимости и стала прежней Риццоли, настороженно наблюдая за тем, как он прошел в палату и сел на стул. На экране телевизора мелькали кадры очередной мыльной оперы. «Ты не можешь выключить эту пошлятину?» Раздраженно бросила она и указала перебинтованной рукой на пульт управления. «У меня не получается нажать на кнопку. Они, наверное, думают, что я могу переключать носом или еще чем-нибудь». Он взял пульт и выключил телевизор. «Спасибо тебе», — фыркнула она и поморщилась от боли в трех сломанных ребрах. С выключенным телевизором стала заметной долгая пауза, повисшая между ними. Из коридора доносились крики врачей и грохот тележек, развозивших еду. «За тобой здесь хорошо ухаживают?» — спросил он. «Вполне прилично для сельской больницы. Может, даже лучше, чем в городе». В то время как Кэтрин и Хойт были доставлены самолетом в медицинский центр «Пилгрим» в Бостон в связи с их тяжелыми ранениями, Риццоли поместили в местную больницу. Несмотря на удаленность от города, почти все детективы из отдела убийств уже совершили паломничество в эти края, чтобы повидать коллегу. И все приносили цветы. Букет роз от Мура затерялся среди ваз, расставленных по всей палате. «Ого!» – произнес он. «Я смотрю, у тебя много поклонников». «Да, не верится. Даже Кроу прислал букет. Вон те лилии. Думаю, он этим пытается мне что-то сказать. Тебе не кажется, что это на тему похорон? А видишь те чудные орхидеи? Это от Фроста». «Черт возьми! Это я должна была послать ему цветы в знак благодарности за спасение». Именно Фрост позвонил в полицию штата и вызвал подкрепление. Когда Риццоли отключила пейджер, он связался с Дином Хоббсом и узнал о ее передвижениях. В частности, о том, что она поехала на ферму Стерди разыскивать женщину с черными волосами. Риццоли продолжала инвентаризацию своего цветочного фонда. «А вот это огромная ваза с тропическими растениями от семьи Елены Ортис. Гвоздики прислал Маркет, скупердяй. А жена Слипера принесла вот этот гибискус». Мур изумленно качал головой. «Ты все это запомнила?» «Да, конечно. Ведь мне никто никогда не дарил цветы. Я буду помнить этот момент всю жизнь». В ней опять проступила уязвимость. И еще он заметил, что ее темные глаза как-то особенно блестят. Она была в синяках, бинтах, с уродливой лысиной на голове, но, абстрагируясь от недостатков в ее внешнем облике, не замечая квадратной челюсти и выпирающего лба, можно было увидеть ее красивые глаза. «Я только что разговаривал с Фростом. Он сейчас в Пилгриме», — сказал Мур. «Говорит, что Хойт будет жить». Она промолчала. Сегодня утром ему провели экстубацию гортани. У него до сих пор трубка в груди, поскольку повреждено легкое. Но дышит он самостоятельно. «Он в сознании?» «Да». «Говорит?» «С нами нет», — ответил Мур. «Только со своим адвокатом». «Господи! Если бы у меня тогда была возможность прикончить этого гада!» «Ты бы этого не сделала». «Думаешь?» «Я думаю, что ты слишком хороший полицейский, чтобы повторять прошлые ошибки». Она в упор посмотрела на него. «Кто знает?» «Даже ты не знаешь. Никто не знает, пока не окажется перед таким выбором». «Я думал, что ты уже сделал определенные выводы», — сказал он, поднимаясь. «Эй! Мур!» – окликнула она его. «Да?» «Ты ничего не сказал про Квордл?» Он намеренно не стал затрагивать эту тему. Кэтрин была главной причиной конфликта между ним и Риццоли, незаживающей раны в их отношениях. «Я слышала, она идет на поправку?» Операция прошла успешно. «Он сделал это?» «Нет, он не закончил экзекуцию. Ты прибыла вовремя». Риццоли с облегчением откинулась на подушке. «Я сейчас еду к ней в Пилгрим», — сказал он. «И что дальше?» «А дальше мы ждем тебя на работе, чтобы ты сама могла сжимать трубку своего проклятого телефона. Нет, я имела в виду, что будет дальше между нами. Мур помолчал, уставившись в окно, откуда на Лилии струился солнечный свет. Не знаю. Маркет до сих пор печалится по этому поводу. Он предупредил меня и был прав. Мне не следовало заходить так далеко, но я не мог удержаться. Интересно, что было бы... Выходит, ты вовсе не святой Томас, проговорила она. Мур грустно усмехнулся и кивнул. Нет ничего более скучного, чем идеал, детектив. Он вздохнул. Всегда приходится делать выбор. Трудный выбор. Главный выбор не бывает легким. Повисла пауза. Может, выбирать нужно вовсе не мне, наконец сказал он, а ей. Когда он подошел к двери, Риццоли окликнула его. «Когда увидишь Кордел, передай ей от меня пару добрых слов, хорошо?» «И что сказать?» «Скажи, чтоб в следующий раз целилась выше». «Я не знаю, что будет дальше». Он ехал обратно в Бостон, и воздух, врывавшийся в открытое окно его машины, был заметно прохладнее. Ночью пришел холодный фронт из Канады, и в городе стало легче дышать. Он думал о Мэри, своей сладкой Мэри, о галстуках, которые она ему никогда не завяжет. 20 лет совместной жизни оставили много воспоминаний. Шепот в ночи, интимные шутки, целую историю. Да-да, историю. Супружеская жизнь как раз и соткана из таких мелочей, как подгоревший ужин, ночные заплывы и множество других незримо связывающих двух людей. Они вместе были молодыми, вместе вступили в зрелый возраст. Ни одна женщина, кроме Мэри, не могла стать хозяйкой его прошлого. А вот будущее было невостребованным. Я не знаю, что будет дальше, но точно знаю, кто сделает меня счастливым. И думаю, что смогу сделать счастливой ее. И сейчас, в этот момент нашей жизни, разве можно мечтать о другом счастье? С каждой милей он отбрасывал новый пласт сомнений. И, остановившись у Пилгрима, направился к дверям решительной походкой мужчины, сделавшего свой окончательный и правильный выбор. Он поднялся на лифте на 5-й этаж, зарегистрировался у администратора и прошел по длинному коридору к палате 523. Тихо постучал в дверь. У постели Кэтрин сидел Питер Фалко. В этой палате, как и у Риццоли, пахло цветами. Утренний свет струился в окно, отбрасывая золотистые лучи на постель и ее обитательницу. Она спала. В изголовье стояла капельница, и солевой раствор поблескивал, переливаясь в трубки, словно крохотные бриллианты. Мур встал по другую сторону кровати, и в комнате повисло долгое молчание. Фалко нагнулся и поцеловал Кэтрин в лоб. Потом поднялся и пристально посмотрел на Мура. «Береги ее». «Обязательно». «Я прослежу», — сказал Фалко и вышел из палаты. Мур занял его место на стуле и взял руку Кэтрин. Бережно поднес ее к губам и тихо повторил. «Обязательно». Томас Мур был человеком слова.